Глава 8. Не успела удивиться, как меня окутала дымка, лишая возможности двигаться. Холодная, враждебная. Противно заломила суставы, заныли зубы. Точно ледяной рукой сдавило сердце. Цепкие пальцы Вердериона, сжимавшие плечо, причиняли боль. Я даже скосила глаза, убедиться, что они не проткнули меня насквозь. Взгляд принца потемнел, пригвоздив к полу. «Кто ты такая, бесы тебя дери? Отвечай!» Неимоверной мощности ментальный удар, подкрепленный энергией источника, обрушился на мой щит. Выдержать такое едва ли было возможно. Не знаю, как только удалось, но в глазах потемнело, а во рту появился привкус крови. Пустой желудок скрутило судорогой. От давления теневой ауры казалось, что вот-вот раскрошатся в теле все кости. «Ну же, чего тебе нужно от Райда Эле? Лучше скажи по-хорошему, мне не хочется принимать жесткие меры». Едва не оглохнув и почти не ослепнув, лишь хватал ртом воздух. «Жесткие меры? А это тогда что?» «Как тебе удалось свести его с ума?» Не унимался принц Наранг. «Как умудрилась заставить его плясать под свою дудку?» Меня грубо встряхнули, и маленькая перламутровая пуговичка на блузке, самая верхняя, та, что мужественно боролась за мой хоть сколько-нибудь приличный вид, сдалась, с тихим стуком отлетев куда-то в угол. Чудом сфокусировавшись, поняла. Даже если и смогу произнести хоть слово, позорно разревусь, а потому просто опустила щиты, выставив на обозрение всю свою суть. В тот же миг принц Наранг узнал обо мне все до мельчайших деталей. А то, что мы с ним оборотники, лишь усилило эффект. На миг Верт стал мною, за жалкие секунды прожив всю мою жизнь, на себе испытав ее тяготы и невзгоды. Пытаясь отомстить за высказанное недоверие и необоснованные подозрения, я с садистским удовлетворением делилась всем, чувством безнадежности, пережитыми страхами и унижениями, что довелось испытать. Не пожалела и толику счастья. И даже не утаила отголосок утреннего оргазма, первого в моей жизни. «Бери, подавись, мне не жалко». Вердерион пошатнулся. Его рука ослабла, соскользнув с моего плеча. Ментальное давление разом пропало, да так внезапно, что я едва устояла на ногах. Стиснув в кулаке расползающуюся блузку, зло смахнула скатившуюся слезинку. Только одну себе и позволила. «Прости меня, Халли», — хрипло прошептал теневой волк. Он говорил искренне, но мне было все равно. «Я прощу, наверное, позже, но не сейчас». Он это понял и не настаивал. Незримая ниточка остаточной связи все еще удерживала общность сознаний, постепенно истончаясь, разделяя нас на отдельные личности. Принц шагнул ближе и обнял меня раньше, чем успела отшатнуться. Опустошенная, я, не мигая, уставилась в никуда и громко стучала челюстью. Тело бил крупный озноб. В этот миг с лестницы в фойе ворвался светлый волк, на ходу превратившись в человека. «Что здесь происходит? Верт, объяснись!» Лорд Эле тяжело дышал, но скорее от ярости, разве что пар из ноздрей не шел. От силы его бурлящих эмоций стало почти больно. Я спешно нарастила такой щит, чтобы больше ни одна живая душа не проникла ко мне в голову. Лучше сдохну. Райт вцепился в руку друга, рывком отдернув его от меня, отвел в сторону, попутно оценив мой растоптанный вид. «Клянусь, я убью тебя», — прошипел сквозь зубы. «Не повторяй моих ошибок», — холодно перебил его Верт и, повернувшись ко мне, вдруг покаянно поклонился. «Прости меня, Халли, но я должен был понять». Высвободив руку, что все еще сжимал взбешенный лорд Эле, он молча направился к выходу. «Обсудим», — рыкнул оборотник ему вслед. «Все непременно, когда успокоишься». Принц на ходу вызвал тени и исчез, растворившись в воздухе. Вконец, обессилев, привалилась к стене. Скрипнув зубами, Райт подхватил меня на руки. «Моя комната», — указала головой на ветвь, где живу. «Знаю». Он уже уверенно шагал в нужную сторону. Райт Эле. Наведавшись в родовое гнездо и убедив домашних, что я в порядке, вернулся в академию, сославшись на накопившиеся за время отсутствия неотложные дела. Мне не терпелось услышать объяснение от Верды. Хали ничего не рассказала, просто замкнулась в себе. Почувствовав ее состояние, не стал давить и дал возможность побыть одной. Едва сошел с портальной площадки, позвал. «Верд!» Использовал обычный амулет. Связь с Таей — это крайний случай. «На месте!» Теневой волк отключился, а уже через несколько минут я смотрел ему в глаза. Внутри невольно закипал гнев, стоило вспомнить увиденное в коридоре. Осознал. Друг изменился под влиянием источника. Если раньше я ни на миг бы не засомневался, что Вердерион друид, теперь не мог сказать, кто он в большей степени — теневик или оборотник. Великая сила требует сопоставимых жертв. В конце концов, его ипостась тоже весьма необычная, хотя при таком-то оцене мудрено. В который уже раз задумался. Как вышло, что у такого могущественного теневого мага, как император, все равно родились сыновья друиды, взяв ген Лаэна по материнской линии. На все воля Великой Матери. «Долго еще собираешься мне глазки строить?» Верт улыбнулся, но как-то настороженно. Шутить я был не настроен. Жду объяснений. Да, это дерзость, но не между теми, кто столько лет называл себя друзьями. К тому же поблизости не было свидетелей, даже неизменного дежурного командир выдворил из штаба. Принц Наранг закрыл лицо руками и устало потер глаза, а затем вдруг резко хлопнул ладонями по столу. «Идем». Схватив на ходу китель, что висел на спинке стула, направился ко мне и внезапно, без предупреждения, переместил нас в закрытую комнату ресторана «Тень Эрисолда». Я понял, где мы по знакомому интерьеру. Панели из темного дуба с бронзовой патиной укрывали стены, ненавязчивый свет хрустальной люстры, мягкие приглушающие шаги ковер, классическая каретная стяжка обитых шоколадным арендольским сукном кресел. Того же цвета тяжелые портьеры, создающие чувство защищенности и одновременно уюта, точно в детстве в отцовском кабинете. Овальный стол со светлой скатертью, искусно вышитые салфетки и драгоценные приборы. Превосходная кухня, безопасность высшего уровня. Вечная бронь для королевских особ прилагается. Смотрю, силы совсем не экономишь, как и деньги. Не удержался от иронии. Время дороже, особенно с тех пор, как отец решил, что я не столь уж непутевый и бесполезный. Верт аккуратно пристроил китель на лаконичного вида вешалку и, плюхнувшись на диван, потянулся к планшету с меню и вызвал официанта. Я остался на месте, лишь демонстративно скрестил на груди руки. «Имперская», — он глянул из-под лобья. «Будем пить или разговаривать?» «Разговаривать и пить. Одно другому не мешает». «Что ты сделал с Хали? Что вообще это было?» Не выдержал я. В этот момент дверь бесшумно отворилась, вышколенный официант вкатил тележку с закусками и напитками, принялся сервировать стол. Подождав, пока он закончит и удалится, повторил вопрос. «Что ты сделал, Вердерион?» «Рад, что у тебя хватает ума не ревновать», поддел командир. «Не уверен», — честно ответил, вспомнив первое впечатление. «Если бы не апатичное лицо Хали и наглухо экранирующие любые эмоции щит, я бы еще мог оправдать свои подозрения, но здравого смысла хватило понять, дело в другом». «За что ты просил у нее прощения?» Верт высыпал из тяжелого квадратного стакана лед и наполовину наполнил имперской. Не закусывая, выпил залпом, и, прикрыв глаза, замер, переживая ощущения. «Не каждый день чувствуешь себя юной девушкой», — наконец озвучил он происходящее. «Мне даже почудилось, что вот-вот у меня наступят критические дни». «Издеваешься?» — рявкнул я, добавив пару крепких выражений. «Казалось, принц меня провоцирует». «Ничуть. Присядь ради Великой Матери, сейчас все объясню. Кажется, я собрался с мыслями». Он взял второй стакан и, покачав им, вопросительно глянул на меня. «Лёд оставь», — кивнул, соглашаясь. Имперская приятно опалила горло, прокатилась по пищеводу и разошлась вибрирующим теплом конечностям, напомнив, что в отчим доме я не смог проглотить ни кусочка, сколько ни старалась мама накормить. «Так что ты хотел от моей невесты?» «Невесты?» «Я не заметил на пальце студентки Эрпи кольца. Райт, если честно, твое поведение возмутительно». «Решил перейти к нападению?» «Побывал в шкуре девушки, что ты так неосмотрительно выбрал. Элэ, ты не мог для этой аферы положить глаз на кого-то из своего круга, на ту, кто не согласится лишь от безысходности». «Какая еще афера? Она моя пара, придурок». Стакан грохнул по столу. «Пара?» На лице Верда отразилось понимание, сочувствие и что-то еще. «Значит, и с тобой это случилось. Синдром не обошел стороной». Коротко кивнув, потянулся за Имперской. «Но почему ей не сказал? Как-то не выдалось подходящего момента, знаешь ли. Когда носишься почаще, не остается времени на романтику. К тому же наш синдром взаимный. Боялся, что если узнает, а я погибну, ей будет тяжелее пережить». «И все же. Называешь невестой, но девчонка уверена, что все это продолжение игры. Договоренность, не более. Она даже смирилась заранее с неизбежным разрывом. Понимаешь, как это больно? Знал бы ты, сколько внутри нее горечи». Рука командира непроизвольно легла на солнечное сплетение. «Слушай, я как-нибудь сам разберусь, с чего тебе вообще понадобилось лезть к ней в голову, только чтобы узнать все тонкости наших отношений?» Верт снова уставился на меня, не мигая, затем скривился в отвращении. «Тьфу! Не могу твою рожу воспринимать спокойно. Чудится, будто это я занимался с тобой утром сексом». Он схватил бутылку и отхлебнул прямо из горла. «Нет, ты точно рехнулся». Покачав головой, я взял себе новую и принялся откупоривать. «Впредь 100 раз подумаю, прежде чем лезть так глубоко в мозги женщины», — просипел принц на ранг, закусывая мясным рулетом. «Не тот опыт, что хотелось бы снова пережить. В общем, — продолжил он, — когда мы утром беседовали мысленно, я заметил одну странность, что навела на подозрение». «Ты о чем?» «Райт. Хали Эрпи Мак Крови». «Что? Не может быть, ты лжешь». «Да слушай, она Мак Крови, и в ее голову заложена ментальная программа. Кодовое слово, встреча с кем-то определенным, либо ситуация. Опознав ключ, девчонка превратится в оружие или убийцу, но как именно будет действовать, сказать не могу. Зато знаю другое, она не подозревает ни о своих способностях, ни об опасности, что представляет. Наверное, потому ее щит такой непрошибаемый, чтобы никто не смог раньше времени раскрыть маленькую, но очень страшную тайну. Похоже, когда-то студентка Эрпи получила его посредством источника. Это что-то вроде того, как королевских особ наделяют защитой при рождении. Единственное, что приходит на ум. Вот зачем она нужна к Хамле. Похоже, он это знает. Но кого же Хали должна убить? Сначала решил, что тебя, но это было легче легкого сделать еще в чаще. Великая мать. Женщина, предназначенная самой богиней, несет угрозу для семьи. Представил, как приглашаю любимую на ужин в поместье, и в свою очередь приложился к бутылке. Твои родители, мой отец, тесть, Льяра, я сам или наш будущий ребенок. Да мало ли кто еще может оказаться поблизости. Верт озвучил мои опасения. Но есть и хорошая новость. Да не может этого быть. Не сдержал скептичного восклицания. «Я сначала не понял», — усмехнулся Верт. «Но теперь, когда ты сказал про синдром, осознал, что именно меня смутило. Заметив угрозу, я повел себя жестко, стараясь сразу показать, что шутки плохи. Недоверием и подозрениями сильно обидел Хали, и она открылась. Я и не подозревал, что случится полное слияние сознаний. На этот счет ведь только теории ходят. Так вот, Кажется, тот, кто все это замыслил, не учел одну важную вещь. Эрпи-оборотница. Раздвоение сознания между ней и ее ипостасью само по себе стало защитой, эдаким предохранителем, заставляющим щит работать в обе стороны. Вердерион вдруг умиленно улыбнулся и тут же потряс головой. А синдром укрепил эту особенность многократно. Что? Я не мог поверить. Я на 99% уверен. Хали больше не опасна в этом плане, что, впрочем, не отменяет того, что она маг крови. И что нам теперь делать? Почти низвергнув в пучину безысходности, друг умудрился вытащить меня обратно. Ощущение, что из меня вынули все кости. То есть... Откройся ей. Только, думаю, про остальное говорить не стоит. С ее самокритичностью сделаешь лишь хуже. Ты, смотрю, теперь эксперт по Хали Эрпи. В некотором роде. Только не проси рассказать, что ей нравится в постели и все прочее. Да, у девочки серьезные финансовые проблемы, но она удавится раньше, чем попросит тебя о помощи. Не оскорбляй ее прямыми предложениями. Хали не привыкла. Воспримет как подачку и смертельно обидится. Понял. Обстановка разрядилась. Алкоголь разом ударил в голову. Заказ готов. Верт подбородком указал на мерцающий над дверью сигнальный огонек. Отлично. Есть хочется, зверски. Хали Эрпи. После ухода Райда прошло уже полчаса, а я лежала на постели, ощущая себя трупом, не в состоянии собрать себя из осколков. На помощь пришла злость. Я выжила. Не для этого. Я должна подумать о Доре. К тому же древодом сам себя не вылечит. Рычание вызвало легкое чувство неловкости, хотя в комнате никого не было. Зато помогло встряхнуть внутреннюю волчицу, которая впала в странное оцепенение после вторжения принца в нашу с ней суть. Казалось, она не столько расстроена, сколько задумчива. Наплевав на правила, перекинулась прямо в комнате, с удовольствием разорвав в клочья ненавистные шмотки. Тут же вновь стала человеком и направилась в ванную. Контрастный душ, любимые шампунь и мыло, белье самое лучшее, что есть. Разглядывая отражение в помутневшем от пара зеркале, невольно вспомнила о духах Кассандры. Появятся деньги, надо будет подыскать что-то похожее. Ох, а я, оказывается, соскучилась по природнице. По ее негромкому голосу, который то звучит неуверенно, то выдает несгибаемый внутренний стержень. Интересно, она меня искала в академии? И каких результатов удалось добиться с образцами, которые мы собрали? Сейчас идут занятия, а мне явно стоит начать с посещения деканата. Следует объяснить отсутствие и заодно получить разрешение воспользоваться связью. Пора успокоить бабушку. Между оборотнической формой и формой академии, не колеблясь, выбрала вторую. Черные туфли на тонком каблуке дополнили образ, сделав ноги длиннее и стройнее. В кои-то веки на смену обычному хвосту пришла какая-никакая прическа. Проявив чудеса парикмахерского мастерства, заплела косы у висков. Получилось аккуратно и мило. Вспомнив разрешение Люсии использовать ее косметику, вызванное желанием меня пристроить, выбрала самый светлый блеск для губ. Сверившись с расписанием, понадеялась, что ничего не поменяли, и собрала необходимые тетради и учебники. Сегодня оставалось еще два занятия — сдвоенная теория магических энергий и практика по флорофауне. Будет наглостью и сегодня их пропустить. А точнее, глупостью. Вряд ли меня станут щадить. Придется все отработать по полной. Магистр Нарамгов точно спуску не даст. Хотя его предметы и правда очень важны для всех, взять хоть нас, хоть сияющих, хоть теневиков. А Насиус Ларт может заменить изучение книг уборкой в загонах. Природник все равно считает, что оборотники больше ни на что не годятся. От повседневных забот неожиданно улучшилось настроение. Да хоть сотни рефератов для Гофа напишу, а у Ларда сама попрошусь в загон с кабанами на месяц. Выму их, вычешу и ленточки на хвосты повяжу. Вот он удивится. Представив, как изменится постное выражение, которое появлялось на лице природника, каждый раз стоило поблизости очутиться любому студенту-оборотнику, хохотнула, и смех вдруг вытравил остатки недавней хандры. Оказавшись у двери, обернулась, напоследок окинув взглядом отражение. Немного странно видеть себя такой, но, кажется, я довольна. В деканате меня встретили на удивление благосклонно, даже не пришлось ничего объяснять. Правда, сразу направили к ректору. «Лорд Ерант просил, чтобы вы явились к нему незамедлительно. Идемте, студентка Эрпи, я провожу». Неизменный секретарь госпожа Мильтон бодро потопала к выходу. Кабинет ректора располагался в этой же ветви административного яруса, через целых две двери. Заблудиться невозможно. «Не стоит беспокоиться, я как-нибудь сама». «Нет, я должна убедиться, что вы не улизнете снова». Женщина окинула меня многозначительным взглядом. «Однако, смею заметить, шалость пошла вам на пользу. Милорд Элэ — такой интересный мужчина! Эх, где мои годы?» Протянув с мечтательной улыбкой, она вдруг опомнилась и, откашлявшись, засеменила по коридору. «Не отставай!» Я не отставала. В общем-то, легко бы и перегнала, но пришлось тащиться в арьергарде. В кабинете ректора, куда меня отконвоировала госпожа Мильтон, почти все было по-старому, не считая владельца. Вместо добродушного, хотя и строгого природника Ханимуса Каре, за столом восседал мрачный, как большинство теневых магов, лорд Ерант. Затянутые в тонкие чулки ноги тут же обдало холодком, напомнив росказни о чрезмерной самостоятельности теней императорского советника. Так ли это на деле или просто сработало самовнушение, неизвестно. По крайней мере, не врали про волосы. Длинные, едва ли не до пола, прихваченные темной лентой, они точно жили собственной жизнью. Грозный теневой маг не разгуливал по коридорам Академии, а перемещался тенями, предпочитая не тратить драгоценное время зря. Потому я впервые видела его так близко. Стушевавшись, запоздала, изобразила неуклюжий реверанс, совсем забыв про каблуки, и порадовалась, что лорд поглощен бумагами. «Студентка Хали Эрпи», — поднял он голову, смерив меня непроницаемым взглядом. «Отчего-то стало неуютно». «Да что там неуютно? Забиться в щель захотелось, превратившись во что-то совсем незначительное, вроде инфузории. Авось не заметит». «Теперь понимаю, чего его так боятся во всей империи. Наверняка он на завтрак младенцев ест». Подумала и тут же испугалась. Вдруг он, как и Вердерион, сейчас влезет мне в голову. Тем временем советник принялся излагать. «Я тут ознакомился с вашим личным делом, и у меня для вас новость. Не очень хорошая». Внутри все упало. «Это конец. Сейчас меня в лучшем случае отчислят, а в худшем упекут в какие-нибудь застенки. Зря радовалась, что безопасники обо мне забыли». «И чего вы так разволновались?» Лорд Ерант неожиданно светло улыбнулся. «Простите», — пискнула мышью. «Нет, студентка Эрпи, это я от лица руководства Академии Великой Матери приношу глубочайшие извинения за то, что с вас противозаконно взималась плата за обучение. Но разве вы не знали, что относитесь к льготной категории студентов, хотя бы потому, что проживаете на северной границе? Почему не потребовали то, что вам причитается?» «Вопрос-то с подвохом. Прилежный ученик должен знать такие вещи на зубок. Это же прописано в уставе Академии». «Знала, господин ректор, но требовать...» Вспомнив первые дни пребывания в этом месте, едва не скривилась. Косые взгляды, насмешки на тему одежды. Бабушкин сундук и прошлый век, пожалуй, были самыми мягкими высказываниями. «Неужели постеснялись?» «Нет, я спрашивала, но проректор Пай был очень убедителен, объясняя мне мою неправоту». Надменная рожа брюзги Пая до сих пор вставала перед глазами каждый раз, когда приходилось оплачивать семестр. А о том дне позора, когда решилась пойти и поинтересоваться льготами, вообще предпочла бы не вспоминать. «Этот прохиндей мог». На лице теневика отразилось созвучное моим мыслям отвращение. «Ему ничего не стоило задурить голову девочки. Возмущенный голос Ханимуса Каре донесся откуда-то с потолка. «Согласен, бардак чистой воды». Неприкрытая обвиняющая интонация, с которой это было сказано, предназначалась растворившемуся в источнике ректору. «Ханимус, прикажи секретарям до конца недели проверить дела студентов. Вдруг кто-то еще пострадал. В пятницу жду отчет». Лорд Ерант поставил подпись на бумаге, что перед ним лежала, и протянул лист мне. «Вот, Эрпи, подойдите с этим в бухгалтерию, вам возместят убытки. Надеюсь, компенсация в размере стоимости одного семестра вас устроит?» Ошарашенно кивнула, не в силах оторвать взгляд от начертанных размашистым почерком цифр и не в состоянии поверить в реальность происходящего. Каждый семестр я едва наскребала необходимую сумму, частенько брала в долг, изворачиваясь как только можно, чтобы расплатиться. А сейчас мне обещали вернуть все деньги разом, да еще и прибавить сверху. Это же значит... Значит, Дори сможет учиться. Мысль о том, что делать с древодомом, даже отошла на второй план. В конце концов, теперь большую часть времени мы будем жить в общежитии, а на каникулах приезжать к бабушке. Кажется, за спиной росли крылья. Или просто тяжеленный камень с грохотом свалился. Даже голова закружилась, вынуждая на миг зажмуриться. Снаружи донеслись приглушенные переливы звонка, оповестившего об окончании второго урока, и по выработанной годами привычке ноги сами понесли к выходу. Не потому, что хотелось сбежать, просто чтобы сэкономить драгоценное время. «Студентка Эрпи!» Негромкий оклик вывел из прострации. Я вздрогнула от неожиданности. «Да что ж вы так пугаетесь?» — покачал головой лорд Ерант, и его волосы плавно переместились в воздухе, следуя какой-то собственной траектории. «Ой, простите! Я так вам благодарна! Спасибо, милорд! Вы не представляете, что для меня сделали!» На глазах выступили слезы. «Я лишь следую закону, студентка Эрпи. И еще. Никому не рассказывайте о том, что с вами случилось!» Сказал, точно ледяной водой облил. Вот мы и подошли к главному. Но теперь я уже не так боялась советника, уверовав в справедливость его натуры. Тем временем теневик поднялся из-за стола и подошел ближе. «Уверяю, мы прониклись серьезностью ситуации и делаем все возможное, чтобы решить проблему с культистами. Именно поэтому не стоит раньше времени сеять панику среди подданных империи, особенно после недавних событий. Надеюсь, вы понимаете». «Конечно, господин ректор», — согласно кивнула я. «Вот и славно. Отлично выглядите, студентка Эрпи. По вам и не скажешь, что столько времени провели в чаще и вернулись всего несколько часов назад. Хвалю. Это полностью соответствует легенде, которую мы прикрыли, отсутствие лорда Райда Майя Эле. Придется непросто, учитывая ваше происхождение. Но прошу вас, потерпите и поддержите слухи». Даже если и выглядело, будто императорский советник просит, я прекрасно осознавала это приказ. Хотя лорд Еранте не сказал, что за легенда, все было ясно из контекста. Мы вернулись, довольные и отдохнувшие, а кое-кто еще и внезапно разбогател. Ну и ладно. Мне нетрудно притвориться, что мы с Райдом любовники. Тем более, это так и есть.